Ее веки чуть подрагивали. «В таком случае, зачем тебе встречаться с начальником штаба?» — спросила Саммер. «Если ты прав, то на твоей стороне его заместитель. Он перевел тебя в Форт Берд и, значит, должен защищать». «Это шахматная партия», — сказал я. «Бой с переменным успехом. Хороший парень, плохой парень. Хороший парень перевел меня сюда. Плохой отослал Гарбера прочь. Переместить Гарбера сложнее, чем меня. Значит, плохой парень имеет более высокий ранг, чем хороший. А единственный человек, который имеет более высокий ранг, чем заместитель начальника штаба, это сам начальник штаба. Они постоянно сменяются. Но мы знаем, что заместитель из пехоты, а начальник штаба из бронетанковых войск. Очевидно, он сделал ставку». «Иными словами, начальник штаба плохой парень?» Я кивнул. «Так зачем же ты потребовал встречи с ним?» «Потому что мы в армии, Саммер», — ответил я. «И мы должны противостоять врагам, а не друзьям». Чем ближе мы подъезжали к Вашингтону, тем меньше разговаривали. Я знал свои сильные и слабые стороны и был настолько молод и глуп, чтобы считать себя равным любому противнику. Однако противостояние с начальником штаба — это уже совсем другой уровень. Этот человек находился на недосягаемой высоте. Выше не было никого. За время моей службы сменилось 3 начальника штаба, но я никогда не встречался ни с одним из них и даже не видел никого из них. Впрочем, точно так же я не видел ни заместителя начальника штаба, ни помощника министра, ни еще кого-либо из тех, кто вращается в высших кругах. Они оставались в своем закрытом мире. Каким-то образом они отличались от всех остальных смертных. Тем не менее, они начинали свою карьеру как самые обычные люди. Теоретически я бы мог быть одним из них. Я учился в Уэст-Пойнте, как и они. Но в течение многих десятилетий Уэст-Пойнт был лишь превосходной школой для подготовки инженеров. Чтобы стать старшим офицером, нужно было получить направление в другое место, получше. Например, в университет Джорджа Вашингтона, Стэнфорд, Гарвард, Йель, Массачусетский технологический институт, Принстон или даже Оксфорд либо Кембридж в Англии. Нужно было получить стипендию Ротса. Примечание. Стипендия Ротса в Оксфордском университете. Конец примечания. Нужно было получить степень магистра или доктора в области экономики, политики или международных отношений, или стать, так сказать, другом Белого дома. Примечание. Друг Белого дома – программа, учрежденная президентом Линдоном Джонсоном в 1964 году. Конец примечания. Именно здесь моя карьера стала двигаться в другом направлении, сразу после Уэст-Пойнта. Я посмотрел на себя в зеркало и увидел человека, который лучше умеет разбивать головы, чем читать книги. Такое же мнение обо мне сложилось и у других людей. Сортировка начинается с того самого момента, как вы попадаете в армию. Они пошли своим путем, я своим. Они оказались в кольце Е Пентагона и в западном крыле Белого дома, а не в темных переулках Сеула и Манилы. Если они попадут на мою территорию, то будут ползать на брюхе, а как я себя поведу на их территории, мы еще посмотрим. Я пойду туда один, — сказал я. — Нет, — возразила Саммер. — Ты можешь называть это как пожелаешь, совет друга или прямой приказ старшего офицера, однако ты останешься в машине, без вариантов. Если потребуется, я прикую тебя наручниками к рулю. Мы все делали вместе, однако мы должны действовать разумно. Речь не идет о том, чтобы навестить Андреа Нортон. Это очень рискованное дело. Нет никакого смысла обоим идти в огонь. А ты бы остался в машине, если бы оказался на моем месте? Я бы спрятался под днищем, — ответил я. Она ничего не сказала, лишь продолжала так же быстро вести машину. Мы выехали на кольцевую автодорогу и начали долгий путь в сторону Арлингтона. Пентагон охранялся несколько более строго, чем обычно. Возможно, кого-то тревожили остатки сил Норьеги, находящиеся в 2000 миль отсюда. Однако мы въехали на парковку без особых проблем. На ней было совсем мало машин. Саммер описала медленный круг и остановилась возле главного входа. Она заглушила двигатель и поставила машину на ручной тормоз. Ее движения были более резкими, чем нужно. Наверное, она хотела мне что-то показать. Я посмотрел на часы. До полуночи оставалось 5 минут. «Мы будем продолжать спорить?» — спросил я. Саммер пожала плечами и сказала: «Удачи тебе! Устрой ему настоящий ад!» Я вышел из машины. Было холодно. Я закрыл за собой дверь и несколько мгновений стоял неподвижно. Темная громада здания нависала надо мной. Говорят, это самый большой офисный комплекс в мире, и сейчас я в это поверил. Я зашагал вперед. К входным дверям бел длинный пандус. Затем я оказался в вестибюле величиной с баскетбольную площадку. Мой жетон военного полицейского из особого отряда позволил мне его преодолеть. Затем я двинулся в самое сердце комплекса. 5 концентрических коридоров, идущих по периметру пятиугольника, называют кольцами. Каждый из них охраняется. Мой жетон позволял пройти через B, C и D. Однако ничто на земле не помогло бы мне проникнуть в кольцо И. Я остановился перед часовым и кивнул ему. Он кивнул в ответ. Он привык видеть людей, которые ждали здесь. Я прислонился к стене. От гладкого гранита веяло холодом. В здании царила тишина. Я слышал лишь шум воды в трубах, шорох кондиционеров и дыхание часового. Пол был покрыт линолеумом, в котором отражались лампы дневного света. Я ждал. Со своего места я видел часы над кабинкой часового. Большая стрелка перевалила через 12. Прошло еще 5 минут. Потом 10. Я ждал. У меня возникло предположение, что начальник штаба решил проигнорировать мою просьбу о встрече. Эти парни — настоящие политики. Возможно, они играют слишком хитрую для моего понимания игру. Возможно, у них больше мудрости и терпения. Возможно, это уже не моя лига. Итак, или женщина с задушевным голосом попросту посчитала мой звонок не стоящим внимания, или... Я ждал. Когда прошло 15 минут, я услышал звук далеких шагов. Кто-то приближался к будке часового. Достаточно быстро, но и не слишком торопясь. Занятой человек, который не забывает о собственном достоинстве. Пока что я его не видел. Звук шагов доносился до меня из-за угла, заранее предупреждая о чьем-то приближении. Я слушал и смотрел на то место, где должен был появиться этот человек. Именно там, в линолеуме, отражался свет ламп. звук приближался. Наконец из-за угла вышел мужчина и оказался в яркой полосе света. Он продолжал идти ко мне. Ритм его шагов не изменился. Он подошел ближе. Это был начальник штаба в вечерней форме. Короткий синий китель, суженный в талии, синие брюки с двумя золотыми полосами, галстук-бабочка, золотые запонки, золотые галуны и шитье на рукавах и плечах. Он был весь покрыт золотыми знаками различия, значками и орденскими лентами. Седые волосы, рост 5 футов и 9 дюймов, все 180 фунтов. Средние показатели по всей армии. Начальник штаба остановился в 10 футах от меня. Я встал по стойке смирно и отдал ему честь. Чистый рефлекс, как у католика при встрече с папой. Он не стал салютовать в ответ, а лишь посмотрел на меня. Может быть, существовал протокол, запрещающий отдавать честь в вечерней форме или когда ты без головного убора в Пентагоне, или он был плохо воспитан. Он протянул мне руку для рукопожатия. «Приношу свои извинения за опоздание». «Хорошо, что вы меня дождались. Я был в Белом доме, на важном обеде с представителями иностранных держав». Я пожал его руку. «Давайте пройдем в мой кабинет», — предложил начальник штаба. Он провел меня мимо часового. Мы свернули налево и немного прошли вперед. Потом мы оказались в приемной. И я увидел женщину с запоминающимся голосом. Она выглядела так, как я и предполагал, но при личной встрече ее голос звучал еще приятнее. «Кофе, майор!» — предложила она. Кофе был уже приготовлен. Вероятно, она включила автомат в 11:53, чтобы он был готов к 12. Что ж, здесь все делается вовремя. Она дала мне блюдечко и чашку из прозрачного костяного фарфора, и я испугался, что раздавлю их, как яичную скорлупу. Она была в темном гражданском костюме, еще более строгом, чем военная форма. «Сюда», — сказал начальник штаба и провел меня в свой кабинет. Моя чашка слегка звякнула о блюдце. Кабинет оказался на удивление скромным. Такие же гранитные стены, как и во всем здании, и такой же стальной письменный стол, как в кабинете у патологоанатома в Форт-Берде. «Садитесь», — предложил он. «Если вы не против, то постарайтесь побыстрее. Уже поздно». Я молчал. Он смотрел на меня. «Я получил ваше сообщение», — сказал он. «Получил. И понял». Я продолжал молчать. Он попытался разрядить напряжение. «Парни из окружения Норьеги все еще гуляют на свободе», — сказал он. «Как вы полагаете, почему?» 30 000 квадратных миль, — ответил я. «Там есть где спрятаться». «Мы сумеем их поймать?» «Несомненно», — сказал я. «Их обязательно кто-нибудь продаст». «А вы циник», — заметил он. «Я реалист». «Что вы хотите мне сказать, майор?» Я сделал глоток кофе. Освещение было приглушенным. Я вдруг сообразил, что нахожусь внутри одного из самых охраняемых зданий, поздно ночью, лицом к лицу с самым могущественным военным страны. И я намерен выдвинуть очень серьезное обвинение, а единственный человек, который знает, что я здесь, вполне возможно, уже сидит в камере. 2 недели назад я был в Панаме, — сказал я, — а потом меня перевели». «Почему это произошло?» — спросил он. Я сделал вдох. «Полагаю, заместитель начальника штаба хотел, чтобы определенные люди оказались в определенном месте, поскольку он опасался, что могут возникнуть серьезные проблемы. Какого рода проблемы? Внезапное выступление ваших старых друзей из бронетанковых войск. Он долго молчал. А у него имелись основания для опасений? Я кивнул. На 1 января назначили конференцию в Ирвине. Думаю, повестка дня была достаточно спорной, возможно, незаконной или даже попахивала предательством. Начальник штаба молчал. «Однако произошла осечка», — продолжал я. «Из-за смерти генерала Крамера. А затем возникли неожиданные осложнения. И тогда вмешались вы, переместив полковника Гарбера из 110-го особого отдела и поставив на его место человека некомпетентного». «А зачем мне так поступать?» «Чтобы все шло своим чередом, а расследование зашло в тупик». Он помедлил еще несколько мгновений, а потом улыбнулся. «Хороший анализ», — сказал он. «Коллапс советской системы должен привести к росту напряжения внутри армии Соединенных Штатов. Это напряжение найдет выражение в самых разных внутренних заговорах и планах. Одновременно сделано все, чтобы задушить все эти заговоры и планы в самом зародыше. Как вы сказали, возникшее напряжение привело к ряду ходов и контрходов на самой верхушке». Я молчал. «Как в партии в шахматы», — сказал он. «Ход делает мой заместитель, а я ему отвечаю. Это неизбежно. Полагаю, вы ищете двух конкретных людей, один из которых имеет более высокое звание». Я посмотрел ему в глаза и спросил: «Я ошибаюсь?» «Только в двух деталях», — ответил он. «Очевидно, вы правы в том, что грядут огромные перемены. ЦРУ немного запоздало, оно недооценило быстроту, с которой разваливается коммунистическая система, поэтому у нас меньше года на размышления. Тем не менее, уж поверьте мне, мы все обдумали и оказались в уникальном положении. Мы подобны боксеру тяжелого веса, который годами готовился к матчу за титул чемпиона мира, а однажды утром проснулся и обнаружил, что его предполагаемый противник мертв. Все сильно смущены. Однако мы неплохо сделали домашнюю работу». Начальник штаба наклонился, выдвинул нижний ящик письменного стола и достал оттуда огромную папку, больше 3 дюймов в толщину. Он со стуком бросил ее на стол. На зеленом картоне было написано карандашом длинное слово «Трансформация». «Ваш первый просчет состоял в том, что фокус вашего внимания находился слишком близко», — сказал он. «Вам следовало отойти назад и взглянуть на происходящее с другой перспективы, сверху. Изменятся не только бронетанковые войска. Изменится все. Очевидно, мы начнем формировать мобильные объединенные части. Но если кто-то думает, что речь пойдет о пехотных частях, которым придадут легкую технику, то он серьезно ошибается. Будет реализована совершенно новая концепция. Мы получим части, каких не существовало прежде. Может быть, в них будут входить также боевые вертолеты, и мы передадим командование парням в небесах. Может быть, предстоит электронная война, и главными станут парни с компьютерами?» Я молча слушал. Он положил ладонь на папку. «Моя точка зрения такова. В результате изменений пострадают все. Да, бронетанковые войска в некотором смысле будут уничтожены, тут нет ни малейших сомнений. Но такие же процессы произойдут с пехотой и артиллерией, транспортом и перевозками, да и со всеми остальными. Конечно, кто-то пострадает больше, в том числе военная полиция. Все должно измениться, майор. Все камни будут перевернуты. Я опять промолчал. «Нет, это не бронетанковые войска против пехоты», — продолжал он. «Вы должны это понять. Такой подход является слишком упрощенным. На самом деле все против всех. Боюсь, что победителей не будет. Однако не будет и проигравших. Вы можете смотреть на проблему именно с такой точки зрения. Мы все в одной лодке». Начальник штаба убрал руку с папки. «А в чем состоит моя вторая ошибка?» — спросил я. «Это я перевел вас из Панамы», — сказал он. «Я, а не мой заместитель. Он ничего об этом не знает. Я лично выбрал 20 человек и перевел их туда, где они были больше всего нужны. Я распределил их по разным местам, поскольку не знал, с какой стороны ждать первой реакции. Легкие части или тяжелые? Предсказать было невозможно. Как только их командиры начнут думать, они сообразят, что могут потерять все. К примеру, вас я отправил в Форт Берд, поскольку меня немного тревожил Дэвид Брубейкер. Он был очень активным человеком. «Однако первый шаг сделали бронетанковые войска?» — спросил я. Он кивнул. «Судя по всему, если вы так утверждаете, я всегда считал, что шансов было поровну. Признаюсь, я немного разочарован. Это были мои парни. Однако я не намерен их прикрывать. Я двигался вперед и вверх, они остались позади». И я не стану мешать фишки, которые уже легли. Тогда почему вы перевели Гарбера? Я его не переводил. Кто же это сделал? А кто стоит выше меня? Никто, — ответил я. Хотелось бы мне, чтобы это было так. Я опять промолчал. Сколько стоит винтовка М-16? — спросил он. «Не знаю», — ответил я. «Думаю, не очень много». «Мы получаем их по $400», — сказал он. «А сколько стоит танк «Абрамс» М1А1?» «Около 4 миллионов». «А теперь подумайте о крупных оборонных подрядчиках», — продолжал он. «На чьей они стороне? На стороне легких частей или тяжелых?» Я не стал отвечать. Очевидно, вопрос был риторическим. «Так кто же имеет более высокий чин, чем я?» — повторил он свой вопрос. «Министр обороны», — ответил я. Начальник штаба кивнул. «Мерзкий маленький человечек. Политикан. Политические партии принимают вклады на ведение избирательных кампаний». Оборонные подрядчики способны заглядывать в будущее ничуть не хуже других людей. Я молчал. «Вам нужно о многом подумать», — сказал начальник штаба. Он вернул тяжелую зеленую папку на прежнее место, а на стол положил более тонкую папку с надписью «Аргон». «Вы знаете, что такое аргон?» — спросил он. «Инертный газ», — ответил я. «Используется в огнетушителях, создает инертный слой вокруг огня и не дает ему распространяться». «Именно по этой причине я и выбрал такое название. Операция «Аргон» состояла в том, чтобы переместить вас на новое место службы в конце декабря». «А почему вы решили воспользоваться подписью Гарбера?» «Как вы уже говорили... Несколько в другом контексте. Я хотел, чтобы все шло своим чередом. Приказы, отданные военной полиции начальником штаба, заставили бы многих приподнять брови, и все стали бы соблюдать осторожность или ушли бы в глубокое подполье. Ваша работа стала бы заметно сложнее, и я не сумел бы добиться своей цели». вашей цели? Естественно. Я хотел предотвратить все возможные неприятности. Такова главная цель. Но меня разбирало любопытство, майор. Я хотел знать, кто выступит первым. Он вручил мне папку. «Вы следователь особого отдела», — сказал он, — «по своему статусу. 110-й отдел обладает огромной властью. Вы имеете возможность арестовать любого солдата в любом месте, в том числе и меня в моем кабинете, если решите, что в этом есть необходимость. Прочитайте досье «Аргон». Я думаю, что буду оправдан. Если вы согласитесь, то занимайтесь своими делами в другом месте». Он встал из-за стола, мы вновь пожали друг другу руки, потом он вышел из кабинета, оставив меня одного в сердце Пентагона посреди ночи. 30 минут спустя я уже сидел в машине рядом с Саммер. Она выключила двигатель, чтобы сэкономить бензин, поэтому внутри было холодно. «Ну?» — сказала она. «Одна критическая ошибка», — сказал я. «За этим стояли не заместитель начальника штаба и начальник штаба. Это был сам начальник и министр обороны». «Ты уверен?» Я кивнул. «Я видел досье. Там содержались приказы за последние 9 месяцев». Разные документы, разные машинки, разные ручки. Такое невозможно поделать за 4 часа. С самого начала это была инициатива начальника штаба, и он оставался верен своему долгу. И как он ко всему этому отнесся? Очень неплохо. Если учесть все факторы, — ответил я. Но не думаю, что он захочет мне помочь. «С чем?» «С проблемами, которые у меня возникли». «С какими?» «Подожди и увидишь». Она посмотрела на меня. «Куда теперь?» «В Калифорнию», — ответил я.